Глава 29. «О звезде, о шорге нет тера молистерген». Принцесса Тамара готова полюбить принца Ашоргина. «Наша ложа ждет». Петр Брок снова пользуется тем, что он невидим. Он стоял на пороге голубого будуара принцессы. Круглое око Мюллера, глядящее с потолка, снова подернуто сизой пеленой. Но светильник на столе давно угас. На синем диване сидит принцесса. Она переоделась в голубое платье под цвет штор на стенах. В руке у нее сигарета. Губам, раскрытым в дерзкой вызывающей улыбке, она подносит высокий бокал с вином. Огонек сигареты описывает широкую дугу. Хрустальный бокал и горло принцессы. Теперь это один прекрасный сосуд. Но самое ужасное, что ее тонкую талию обнимает длинная рука принца Ачюргена. А принцесса смеется, хохочет над чем-то, запрокинув голову. Рука Ачюргена обвивает стан принцессы, точно удав, который душит свою жертву. Он целует ее волосы и шепчет: «Моя звездочка, мой серебряный колокольчик, выпей еще. Это напиток из хмельного ледника моей родной планеты. Ты все это уже знаешь. Я родился на звезде Ачюрген и Тирамолистерген. Запомни хорошенько. Ты должна это помнить. Такова моя воля. Может быть, ты не веришь?» «Нет, верю». «Теперь ты веришь в звезды?» «Я верю всему, что ты говоришь. На дне бокала образ моей звезды. Ты будешь видеть ее каждый раз, когда пьешь до дна. Пей!» Принцесса послушно выпила и снова засмеялась. «Хватит, хватит смеяться! Уйми свой звонкий смех! Дорогая моя, я буду любить тебя так, как любят на звезде Ачюрген и Тирамолистерген. Я научу тебя любви, и ты явишь мне свою любовь». Рука удав ползет по груди принцессы вверх, к шее. «Хочешь?» «Хочу». «Дай мне свою ручку, и я покрою ее поцелуями. Может, статься, ты будешь из-за меня страдать, но твоя любовь излечит тебя. Самочка моя земная, ты любишь меня? В самом деле любишь?» Принцесса, ласкаясь, кладет голову ему на плечо. «Целуй меня, Тамара, прикоснись к моим губам, ведь так начинается любовь на этой звездочке». Она страстно обвела руками шею Ачюргена. Брок закрыл лицо ладонями и в ужасе отвернулся. Возможно ли это? Принцесса Тамара, его принцесса, томящаяся в этой Вавилонской башне, ждущая освобождения, бесстыдно целует это чудовище своими чистыми невинными устами. «Смотри, милая, наша ложа ждет нас». Принцесса встает. «Еще бы, он принц, а кто я такой?» «Ничто, незримое ничто. Но ведь я для того и проник в Мюллердом, для того и согласился на эту метаморфозу, чтобы найти, защитить и вызволить ее. Разве я не обещал, что буду ее охранять? Ведь она чувствовала мое прикосновение, а ее загадочная улыбка. Разве это не был ответ на мои слова? О, бесстыжая предательница! Единственный мой светлый луч в Мюллердоме погас. Ах, как я мог мечтать о ее любви? Кого? Кого ей любить? Я ж не видим. Прочь, прочь отсюда». Еще один прощальный взгляд на принцессу. Закинув тонкие руки за голову, она стоит перед зеркалом и смеется. Господи, ну что же случилось с глазами принцессы? Они прикрыты тяжелыми веками. Принцесса смеется, закрыв глаза. Губы звонко хохочут, а глаза спят. Теперь только Брок понял, в чем дело. Гипноз. Он увидел в зеркале, как жгучий взгляд Ачюргена сверлит принцессу. Тут уж Брок не стерпел. В ярости бросился к Ачюргену и со всей силы двинул ему прямо по длинной верхней губе. Кулак сам собой выбрал для удара наиболее чувствительное место. Чудовище беззвучно рухнуло на пол. Брок разорвал ближайшую занавесь, связал Ачюргена по рукам и ногам. Потом куском той же занавеси заткнул ему рот, запихал безвольное тело под кровать и только после этого повернулся к принцессе. А принцесса ничего не видела и не слышала. Машинально она продолжала исполнять гипнотические приказы того, кто мешком валялся сейчас под кроватью. В шелковых складках трепещут ее пальчики, будто в них зажаты ключи от потайных дверок, скрытых в облаках белизны. Принцесса раздевается. Брок хочет крикнуть, предупредить ее, разбудить, но тут...